Том 43, глава 24. Получение в Ксода формации обратного вихря была невероятно сложной и глубокой. Истинному телу Цзинина в трех царствах пришлось потратить немного ускоренного времени на медитацию, прежде чем по-настоящему разобраться в ней. Замечательно. Просто чудесно. Нин не переставал удивляться. Ха-ха. Титан был очень горд собой. Я не осмелился бы похвастаться другими вещами, но я вполне уверен в себе, когда дело доходит до артефактов. Черный Север, ты теперь можешь настроить формацию? Теперь могу, кивнул Нин. Аватар Мобга только усмехнулся. Он также пытался разобраться в формации, но сделал очень мало. Титан в белом сказал: тогда поторопись и действуй. Хорошо. Нин немедленно перелетел через пространство, появившись в небе над вихрем астральных облаков. Подняться. Лицо Нина было серьезным. Бесконечная волна энергии маны начала вытекать из его тела. Он использовал ману, чтобы направить силу Дао в создание этих формаций. Волны энергии пронеслись над астральным вихрем. Появились бесчисленные потоки света меча. Как будто появился огромный мир меча, который быстро начал распространяться наружу, охватывая и покрывая весь астральный вихрь. Титан и Мобг в белом нервно наблюдали, что они там замышляют. Черепаха-дракон подняла голову, озадаченно уставившись из своего места на 50 уровне. Во что там еще играют эти культиваторы от Архи? Хэммм. Они думают, что атаковать регион будет достаточно, чтобы разрушить мой вихрь. Как смешно. Улей уничтожения, самое гордое творение всемогущего Айри, и ему потребовались бесчисленные годы, чтобы создать его. Возвышенный Анитья с черно-белыми волосами отвечал за наблюдение за всем ульем из темной комнаты, в которой находился. Он бормотал это себе под нос, но он все же продолжал пристально наблюдать. Огромный мир света меча покрыл весь астральный вихрь, и Нин использовал огромное количество маны, чтобы держать его под контролем. Время формации обратного вихря. Нин немедленно приказал бесчисленным полосам света меча превратиться в зерна песка, которые начали вращаться вокруг него. Сначала они создали форму по внешнему периметру, а затем начали вращаться внутрь. Сила астрального вихря была самой слабой снаружи, и зернам меча легче всего проникнуть во внешний периметр. По мере того, как огромный вихрь света от меча продолжал вращаться, все больше частиц света меча начало принимать форму и просачиваться внутрь. Они достигли 10 уровня, 20 уровня, 30 уровня. Правильно, лучший способ просто просочиться сквозь него. На губах Нина заиграла улыбка. Формация обратного вихря не пыталась преодолеть астральный вихрь. Скорее она меняла его и разрушала. Спицы колеса, находящегося в движении, обладали огромной силой, но если вы бросите мусор вось, вы остановите весь механизм. Астральный вихрь казался бесформенным и, следовательно, его было трудно разрушить. Но формация обратного вихря также была бесформенной и просто фокусировалась на разрушении. Успех. Атарх Мокк наблюдал издалека. Он чувствовал, как удивительная сила всасывания вокруг него начала постепенно ослабевать. Он не мог не улыбнуться. Нам удалось. Пока рано праздновать. Улыбнулся Титан в белом. Пока что влияние незначительно. Улей-бегемот продолжает поглощать энергию нашего хаоса. Тем временем драконья черепаха с удивлением наблюдала за происходящим. Что происходит? Вихрь света меча непрерывно расширялся в размерах, распространяясь в концентрические круги, которые непрерывно перекрывали астральные облака. К настоящему времени они почти дошли до 50 уровня. Грохот. Свет меча продолжал мягко проникать все глубже и глубже в астральные облака, продвигаясь мимо 60 уровня, 70 уровня. Зерна света меча были бестелесными. Сила астральных облаков постоянно давила на них и уничтожала их, но формация обратного вихря создавала еще больше. Энергия Мананина была поистине безграничной, и он продолжал вливать ее в формацию. По мере того, как все больше и больше зерен света меча попадали в вихрь, он становился все слабее и слабее. Внешний мир, бесчисленные тоннели, усеивающие поверхность Улья размером с королевскую вселенную, продолжали поглощать энергию хаос вселенной. Первичные сущности делали все возможное, чтобы остановить процесс, но они не смогли этого сделать. Вот почему появился этот огромный вихрь серебряного света. Но постепенно всасывающая сила Улья начала ослабевать. Ослабление продолжалось, пока не достигло точки, когда главные сущности хаос вселенной наконец смогли полностью остановить процесс. Серебряный вихрь снаружи Улья сразу начал рассеиваться. Все вернулось на круги своя. Бесчисленные тоннели Улья уничтожения продолжали усиленно втягивать окружающий мир, но Ули мог сейчас поглотить лишь крошечную часть энергии, независимо от того, как сильно он пытался. Вульянин продолжал поддерживать формации обратного вихря. Свист, свист. Аватары Титана и Мобга полетели в регион над астральным вихрем, поближе к Нину. Черный север, процесс поглощения снаружи полностью остановился. Титан в белой одежде улыбнулся. Хотя астральный вихрь все еще обладает 60% своей полной силы, этого недостаточно, чтобы одолеть первичные сущности Хаосвилины. Он не может отнять больше энергии. Нин рассмеялся. После того, как я закончу проникать в этот астральный вихрь, он станет еще слабее. Некоторое время спустя формация обратного вихря окончательно просочилась через последний слой астрального вихря. Фактически, зерна меча даже коснулись гигантской черной башни. Весь астральный вихрь все еще вращался, но теперь он был сильно разрушен и имел не более 50% своей первоначальной силы. Этой энергии было недостаточно, чтобы продолжать поглощать энергию из внешнего мира. Свист, Нин, Мок и Титан быстро полетели вниз. Теперь, когда сила вихря была настолько сильно ослаблена, двигаться стало намного проще. Вы действительно разобрались с вихрем. Драконья черепаха продолжала ждать на 50 уровне, ее громкий голос был полон недоверия. «Это, сила Дао», — сказал Титан в белой одежде. «Вы не тренируетесь в Дао, вы никогда этого не поймете». Нин усмехнулся. «Мы уже разобрались с этим вихрем, это означает, что всасывающая сила всего Улья была только что значительно ослаблена. Я полагаю, что он уже недостаточно силен, чтобы помешать тебе уйти. Я настоятельно рекомендую тебе уйти прямо сейчас. Мы вышлем тебя за пределы нашего хаоса, после чего ты сможешь сбежать и найти укрытие подальше отсюда. Не позволяй ситхам снова тебя поймать и держать подальше от нашей войны. Уйти?» Драконья черепаха была поражена. «Свобода? Выпускают? Освобождение?» Существо было наполнено такой радостью, что было просто ошеломлено. «Ладно, драконья черепаха, наконец, прогрохотала. А что с двумя моими друзьями? Они останутся с нами сейчас. Мы освободим их, как только эта война закончится», — сказал Нин. «Маловероятно, что эти обитатели пустоши класса Атарх будут пойманы во второй раз, но и исключить эту возможность нельзя. Единственная причина, по которой Нин позволил черепахе-дракону покинуть их хаос-вселенную, заключалась в том, что он действительно не мог захватить существо. Он хотел уменьшить количество переменных, которые могут повлиять на войну. Справедливо, драконья черепаха больше не возражала. В конце концов, получение свободы для себя уже было благословением. «Как только вы уйдешь, один из наших товарищей выйдет и выведет тебя», — сказал Нин. «Тогда я ухожу». Драконья черепаха вырвалась с нетерпением. Теперь, когда астральный вихрь был почти на 50% слабее, чем раньше, оставшееся количество энергии не могло больше забирать энергию хаос-вселенной. Что касается драконьей черепахи, то на этот раз ей удалось одолеть всасывающую силу и продолжить лететь наружу. «Я вижу его, я вижу его, это выход». Драконья черепаха вылетела в полном восторге. Затем она повернулась, чтобы взглянуть на огромный улей, из которого только что вышла, а также на могущественного лидера культиватора, который стоял поодаль от Арха Титана. «Следуй за мной, я отправлю тебя за пределы нашего хаоса», — сказал Атарх Титан. Теперь, когда вихрь был преодолен, Улей уничтожения больше не был угрозой, и ему больше не нужно было следить за ним. Драконья черепаха послушно последовала за ним, они быстро исчезли. Нин, Мок и Титанос в белом продолжали лететь вниз, все ближе и ближе к сердцу астрального вихря. Астральные облака были значительно ослаблены, но продвижение по-прежнему было довольно трудным. «Вы двое останьтесь здесь, я попробую это в одиночку», — сказал Нин. «Астральный вихрь все еще активен, а это значит, что мне нужно также сохранять активность обратного вихря. Если он остановится, Улей снова начнет поглощать энергию нашего хаоса. Другими словами, мой аватар должен оставаться здесь, пока мы не сможем найти способ уничтожить этот источник энергии навсегда. Только тогда мы сможем уничтожить Улей, и тогда мы будем свободны». «Согласен». Мок и Титан остановили движение. Титан был здесь в форме недавно созданного аватара, в то время как Мок был значительно слабее, чем Нин. «Ломать». Нин продолжал двигаться, следуя по пути, образованному светом меча, который генерировался обратной вихревой формацией. Хотя разрушительная сила астрального вихря была велика, Разбитые кусочки света меча непрерывно преобразовывались вокруг Нина. Это давало возможность двигаться дальше. Он продолжал двигаться в трехглавой, шестирукой форме, нанося удары всеми шестью мечами. Это помогало прокладывать путь. Чем глубже он шел, тем сложнее ему становилось. В конце концов, Нин должен был использовать всю свою силу, следуя по пути света меча, чтобы достичь черной башни в самом центре вихря. Хруст. Страшная сокрушительная сила здесь непрерывно уничтожала окружающий свет меча, но на его месте появлялось еще больше частиц света меча. Что касается Нина, он также поддерживал свою трехглавую, шестирукую форму, чтобы дать отпор. Это источник энергии всего Улья. Нин уставился на бесчисленные руны, покрывающие черную башню. Руны были немыслимо глубокие. Проанализировав их некоторое время, Нин неожиданно прыгнул вперед, врезавшись в черную башню. Как только он попал в башню, он использовал мерцательную технику. Он следовал своим чувствам, чтобы телепортироваться в башню. Том 43, глава 25. Война начинается. Замки, планеты, башни Цзи. Нин мог легко проникнуть сквозь любой чисто физический барьер, каким бы нерушимым он ни был. Проникнув в черную башню, Нин все еще чувствовал внешний мир за ее пределами. Даже его мана могла легко пройти через башню и продолжить поддерживать обратный вихрь снаружи. Кто бы мог подумать, что внутренняя часть башни будет выглядеть так. Нин поднялся в воздух, осматривая регион под собой. Черная башня просто охватывала территорию в 10 тысяч километров. В самом центре находился темный шар, покрытый светом. Он яростно поглощал все, что летело в его сторону. Энергия, которая циркулировала рядом с черной башней и проходила через нее, ничуть не мешала самой башне. Когда энергия поглощалась черным шаром, она заставила шар медленно поднимать свою мощность. Шла минута за минутой. В конце концов, темный шар перестал поглощать остатки силы, которые проглотил Улей уничтожения. Больше питаться ему было нечем. Значит, это источник энергии Улья уничтожения? Нин медленно кивнул. Он чувствовал странное дао, проникшее в черный шар, который противоречил дао и хаос вселенной. Он излучает ужасающую ауру разрушения. Эта разрушительная сила не могла прийти из нашего хаоса. Должно быть, она пришла из бесконечной пустоши снаружи. Нин был в этом абсолютно уверен. Ломать. Нин был в трехглавой шестирукой форме и держал в руках все шесть мечей Северной Луны. Свет меча вспыхнул ослепительно, будто шесть радуг внезапно выпали и одновременно упали на черную башню. Это была черная башня, которая позволяла этому двигателю разрушения выводить вихрь во внешний мир. Если бы Нин мог разрушить башню, сам водоворот мгновенно распался бы. Бум! Раздался ряд громких взрывов. Свет меча Нина был мощным и доминирующим, но он только заставил башню задрожать. Ущерба фактически никакого нанесено не было. Нин переключился с одного искусства меча на другое, пробуя их все. Он испытал мягкий и агрессивный стиль, яркий и концентрированный стиль, а также смесь многих других стилей. Однако ни одно из его многочисленных искусств меча ничего не могло сделать с черной башней. Черная башня абсолютно неуязвима. Это означает, что мне придется обратить свое внимание на источник энергии. Нин нахмурился, обернувшись, чтобы посмотреть на сферу уничтожения. Это была темная, мрачная, призрачная вещь, которая продолжала поглощать внешний мир. Нин чувствовал, что разрушительная дао, которую она содержит, было чрезвычайно странным. У него было чувство, что разрушить его будет чрезвычайно сложно. «Я сделаю это». Нин снова ударил мечами. Свист. Мечи Северной Луны расширились и стали более тысячи метров в длину. Они яростно ударили по темному шару. Бум. Когда мечи обрушились на черный шар, они мгновенно почувствовали силу, толкающую их назад. Поверхность темного шара дрогнула и слегка изменилась, но как только Нин вытащил мечи, он быстро вернулся к прежнему состоянию. Ломать, ломать, ломать. Нин попробовал несколько видов искусства меча, отправив бесчисленные потоки света меча на темный шар. Каждый раз он вздрагивал, и его форма искажалась, но каждый раз быстро восстанавливался и снова казался совершенно неповрежденным. «Я недостаточно силен. Эта сфера уничтожения вполне способна выдержать силу моего искусства меча. Я никак не могу ее повредить. Я могу заставить ее разрушиться только когда мои атаки будут сильнее». Нин покачал головой. «Хаос-лорд Ситхов действительно невероятен. Он способен манипулировать этой сферой уничтожения, как будто это просто безделушка. Он даже придумал, как телепортировать ее в нашу хаос-вселенную. Я, однако, не могу сдвинуть ее с места ни в малейшей степени, и уж тем более повредить. Если он не смог разорвать сферу уничтожения, единственное, что он мог сделать, это держать здесь свой аватар и бесконечно поддерживать формацию обратного вихря. Да, в этой сфере уничтожение поистине непостижимо. Нин смотрел на черную сферу, казалось бы, способную поглотить все на свете, затем снова раскрыл свою интуицию, чтобы попытаться понять законы, по которым она работала. Эта Дао полностью отличается от Дао нашего хаоса. Возможно, я смогу изучить это Дао и создать из него новое Дао меча. Нин внезапно вдохновился этим. Однажды он создал меч Дао уничтожения, несмотря на то, что он потратил на тренировки 6 миллионов циклов хаоса. Это Дао был чисто Дао разрушения, но эта сфера уничтожения была иной. Вместо того, чтобы просто уничтожать, она пожирала все вокруг. 5 элементов, инь-ян, тьма и свет, они могут поглотить буквально все, что содержит хаос вселенная, а затем использовать это, чтобы усилить себя. Это было странное, но очень мощное дао. У Нина было чувство, что, если бы он мог понять, как вложить его в свое дао меча, он, вероятно, произведет чрезвычайно мощное дао. Оно будет ему очень полезно. Черная башня была неприступной, но и сфера уничтожения была также неуязвимой. У атархов тоже не было идей, поэтому Нин был вынужден оставить свой аватар здесь. Для них было лучше держать здесь союзника класса атарха, чем позволять Улью уничтожения продолжать свое пожирающее неистовство. Аватар Нина все свое время смотрел на сферу уничтожения, настраиваясь на мощные разрушительные силы внутри нее. В темной части хаоса, атарх Титан и Драконья Черепаха внезапно появились из ниоткуда. Все различные пространственно-временные континуумы переплетены здесь. «Мы достигли самых отдаленных уголков нашего хаоса», — сказал атарх Титан. «Ничего не было в этом месте, кроме бесконечной тьмы. Если человек продолжит лететь здесь, он все равно не увидит истинного барьера, которым заканчивается хаос-вселенная. Границы хаос-вселенной не могли быть видны невооруженным глазом или ощущаться непосредственно. Это было просто место, где смешивалось много разных пространственно-временных континуумов. Только кто-то такого уровня, как атарх Титан, сможет понять такое место. На самом деле таких связующих точек было бесчисленное множество, и все они вместе образовали обширную, неприступную линию, которая отделяла хаос-вселенную от бесконечной пустоши. «Я отправлю тебя», — сказал атарх Титан. «Спасибо, атарх». Драконья черепаха была в восторге и выразила это своей покорностью. Атарх Титан взмахнул одним пальцем. «Ша-ша-ша-ха». Он прорвался сквозь тьму перед собой, словно это был пергамент, раскрыв ослепительную сцену снаружи. Это была красивая и потрясающая бесконечная пустошь, место, наполненное бесчисленными цветами. Она была поистине огромна. Она была бесконечной и полной бесчисленных небесных тел, а хаос-вселенные были просто самыми большими и загадочными из этих тел. Они были составлены из различных пересекающихся пространственно-временных континуумов. Любой мог быстро потеряться, попав туда. Бесконечная пустошь. Драконья черепаха заволновалась. Наконец-то, дом. Иди, спрячься подальше и не позволяй ситхам снова поймать тебя, сказал атарх Титан. Драконья черепаха благодарно кивнула атарху Титану, а затем направила свою огромную массу сквозь огромный разрыв во тьме, рванув в бесконечную пустоту снаружи. Это был настоящий дом, место, которое она любила. Он был огромен, полон бесконечных возможностей и чудес. Когда атарх Титан взглянул на ослепительные огни и красоты бесконечной пустоши, он не мог не почувствовать интереса. Он очень хотел отправиться в какое-то приключение, но его хаос-вселенная была в серьезной опасности. У их хаос-вселенной даже не было хаос-лорда. Как он мог оказаться настолько эгоистичным, чтобы отправиться в странствие в такое время? В огромном дворце света всемогущий Эйри восседал высоко на престоле, как всегда, босиком. Его мускулистую фигуру покрывала серая одежда. Его глаза были наполнились теплом, когда он посмотрел вниз. Перед ним стояла толпа возвышенных. «Улей уничтожения уже разобран культиваторами», — медленно сказал Эйри, взглянув на своих слуг. Мгновенно среди ситхов пронеслась волна волнения. «Я недооценил этих культиваторов», — Айри улыбнулся. «Я думал, что смогу одержать победу лишь с помощью Улья уничтожения. Но похоже, взять контроль над этой хаос-вселенной не так просто, как я надеялся. Что ж, хорошо, так как самый легкий метод провалился. Пойдем на войну. Пусть начнется финальная война. Возвышенные подняли головы, взглянув на всемогущего Айри. Они чувствовали нервозность, предвкушение, волнение, страх. Она наконец началась, финальная война. В прошлый раз был только пробный запуск. На этот раз мы будем воевать по-настоящему. Местным культиваторам удалось изготовить полное вечное да омега меча, что значит, что они будут становиться все более могущественными. В конце концов, они родят омега императоров. Чем дольше мы ждем, тем меньше у нас шансов. Выхода нет. Пусть начнется финальная битва. Если мы победим, вы все обретете свободу и получите от меня бесчисленные дары за помощь, сказал Эйри. Если мы потерпим неудачу, вы все погибнете. К настоящему времени улыбка исчезла с лица Эйри. Его глаза излучали странный, пугающий свет. Все возвышенные под ним чувствовали его страшную волю и решимость. Теперь идите. Начинаем финальную войну, приказал Эйри. Есть. Бешеные взгляды появились в глазах всех возвышенных. Страх был бессмысленным сейчас. Все, что они могли сделать, это готовиться к бою. Если они победят, у них будет все, о чем они даже мечтать не могли. Да, новый Хаос-лорд Эйри дал бы им больше, чем они даже могли себе представить. Возвышенные ушли, оставив Эйри на своем троне во Дворце Света. Эйри снова улыбнулся. Он тихо пробормотал про себя. Культиваторы, я уже знаю каждый трюк, который вы можете выкинуть. Вы, однако, понятия не имеете, на что я способен. А вот и война. Интересно, культиваторы, как долго вы сможете продержаться? Том 44, глава 1. Великая армия, мобилизуйся. Мирный, красивый и огромный мир, где проживали гегемоны и императоры. Идите, попробуйте мой новый кулинарный шедевр. Три гегемона и пять слабых императоров сидели рядом. Курчавый рыжеволосый человек вышел из соседнего зала с улыбкой на лице. Затем он взмахнул рукой, и перед его восемью друзьями появились тарелки. Каждое блюдо было заполнено красными полосками мяса, покрытыми каким-то соусом. Мы обязательно должны попробовать деликатесы брата Синей Пятерки. О, неплохо. А как хрустит. Аромат пронзил все мое тело. И это, скажу я вам, приятное чувство. Я даже будто немного опьянел. Это вкусно, очень вкусно. Синяя Пятерка, принеси еще немного. Мы почти все доели. Все гегемоны хвалили еду и просили еще. Успокойтесь. Я только что это все сообразил. Если вам нравится, я сделаю еще немного, усмехнулся рыжеволосый. Он был очень горд тем, что его друзьям понравилась его еда. В этот момент, воины ситхов, готовьтесь принять приказы всемогущего Айри. Вдруг прогремел голос. Слова прогрохотали во всем мире, эхом отозвавшись в каждом его дюйме. Все 9 гегемонов и императоров, которые ели и болтали, включая Синюю Пятерку, мгновенно побледнели. Гул огромный, размытый столб света внезапно появился в самой высокой точке в самом центре этого мира. Человекоподобная фигура медленно начала обретать форму столба света. Это был лысеющий босой Айри в сером. Высокий и мускулистый Айри смотрел вниз на всех вокруг. Это была просто проекция, но ее было достаточно, чтобы заставить всех задрожать от страха. Все гегемоны и императоры, те, кто тренировался в своих поместьях или сидел на вечеринке с друзьями, вышли на поклон. Они демонстрировали все свое уважение и подчинение этому человеку. Воины, ситхи. Айри смотрел на них сверху вниз, с улыбкой на лице. Вы все приехали с нашей родины в эту чужую хаос-вселенную ради чего? Бороться. Вести войну, которая изменит все наши судьбы, как мою, так и вашу. Мы должны выиграть эту войну. Если мы выиграем, вы все обретете полную свободу, и я, Айри, навсегда запомню вас и буду относиться к вам с добром, сказал Айри. Наша последняя война была ничем иным, как пробной акцией. Это, однако, будет последней войной. У нас нет выхода. Если мы проиграем эту войну, в будущем шансов на победу у нас не будет. Все гегемоны и императоры почувствовали, что их сердца сжались. Нет выхода. У них был выход в прошлый раз, когда они увидели, что что-то поворачивается против них, они отступили сюда. В этой хаос-вселенной возникла вечная омега-дао. Если мы не атакуем сейчас, уроженцы этой хаос-вселенной быстро станут настолько могущественными, что у нас не будет никакой возможности победить их. Таким образом, на этот раз мы должны победить, не постояв за ценой. Те, кто хорошо себя проявит, должны быть вознаграждены. Даже если вы умрете в бою, я верну пространство-время, чтобы вернуть вас. Тем трусам, которые решили бежать, Однако даже если им удастся выжить, я убью их всех. Теперь все должны мобилизоваться. Следуйте плану, который мы давно подготовили, и внедряйтесь в различные сферы жизни местных культиваторов. Огромное воздушное изображение Эйры медленно начало рассеиваться. Чувство давления быстро начало чувствоваться всеми гегемонами и императорами этого огромного мира. Итак, последняя война, наконец, начинается. Гегемон «Синяя пятерка», стоявший среди своих восьми друзей, тихо пробормотал. «Мне посчастливилось пережить последнюю войну, затем мне дали столько лет блаженного счастья в этом мире. Это больше, чем мы могли ожидать. Некоторые из нас пришли позже, после того, как первая война уже закончилась. Но «Синяя пятерка», мы уже знаем все, что нужно знать об этих культиваторах. Мы обязательно победим». «Правильно, мы обязательно победим. Выхода нет, только победа даст нам освобождение. В бой, в бой, в бой». Гегемоны и императоры обменялись взглядами друг с другом. Они чувствовали твердую решимость и боевой настрой своих соратников. Их судьбы были заложены в камне давно. Они должны были подчиниться приказам Эйры, и Эйры оставил их в этой хаос-вселенной. Здесь они спокойно ждали начала войны и надеялись только на победу. Все они пришли сюда ради победы в финальной войне. Следуйте плану, который был установлен изначально. Садитесь на военные корабли и готовьтесь к мобилизации. Раздался громкий голос, разлетевшийся эхом по всему миру. Готовьтесь к мобилизации. Садись на военные корабли. Давайте поживее. Раздавались голоса со всех сторон. Давайте собираться. Синяя пятерка и его восемь друзей превратились в полосы света, которые рванули вдаль. За то время, за которое можно было заварить чай, в небо взлетела серия огромных военных кораблей. Каждый военный корабль содержал в общей сложности около 20 гегемонов и множество императоров. На кораблях было также множество големов и могущественных сокровищ. Активация. Гул пространства начала дрожать, когда сила, которая лежала в состоянии покоя в течение стольких лет в этом таинственном измерении, была наконец активирована. Это было похоже на расцвет огромного цветка. Это особое измерение было скрыто в части Великой Тьмы местной хаос-вселенной. Оно хранилось здесь в течение бесчисленных лет, и культиваторы так и не обнаружили его существование. Огромная куча военных кораблей одновременно вылетела во всех направлениях. Удачи! Береги себя, старший брат, свастика! Удачи! Множество друзей прощались друг с другом. Пошли! Свист! Свист! Свист! Вокруг них появилось множество мерных тоннелей. Каждый военный корабль влетел в пространственный тоннель на большой скорости. Они были способны преодолевать пространство-время гораздо быстрее, чем обычные королевские корабли. В этом отношении каждый из них был сопоставим с Черным Солнцем. Эти древние военные корабли были созданы явно для цели войны и транспортировки. Они были невероятны в обоих аспектах. В этот день в общей сложности 18 различных скрытых измерений, расположенных в разных регионах, одновременно выпустили бесчисленные военные корабли в ничего не подозревающую хаос-вселенную. Ситхи провел бесчисленные эры, заполняя эти скрытые измерения множеством могущественных экспертов. Многие из них были отправлены из хаос-вселенной ситхов после того, как ситхи проиграли первую войну. Местные культиваторы произвели много новых экспертов за эти эры, но хаос-вселенная ситхов произвела еще больше. Многие из них были отправлены в эту хаос-вселенную. Здесь они спрятались и ожидали приказов Эйры. Теперь, когда приказы пришли, они все мобилизовались и начали распространяться по всей хаос-вселенной. Королевская вселенная Огненный Дракон. Три царства. Цзинин находился в уединенной медитации на острове Ясного Сердца. Он находился под влиянием стократного временного ускорения и все это время старательно фокусировался на тайнах, стоящих за сферой уничтожения. У него было ощущение, что, если он использует ее в качестве ориентира для создания соответствующего Дао меча, эта Дао будет обладать абсолютно невероятной силой. А, Нин внезапно открыл глаза, прервав свои медитации. Это был тот самый момент, когда эти 18 скрытых измерений внезапно проявили себя, раскрыли свое существование и выпустили огромное количество военных кораблей, которые быстро распространились по всей хаос-вселенной. В этот момент Нин почувствовал, будто на него обрушивается глубокая, запретная аура опасности, как будто темные грозовые тучи внезапно погасили солнце над ним. Это невидимое давление сделало невозможным спокойствие Нина. Даже появление Уля уничтожения не породило такого чувства опасности, какое чувствовал Нин сейчас. Предчувствие опасности было настолько велико, что Нин ощущал, как его сердце дрожит. В чем дело? Что, черт возьми, только что произошло? У Нина было конкретное подозрение, но он не был уверен. Он не смел верить этому. В прошлый раз Нин отчетливо чувствовал, откуда возникла опасность. На этот раз было по-другому. Опасность была вездесущей, как будто каждая часть хаос-вселенной была в серьезной опасности. Не было никакого способа найти источник проблемы, поэтому Нин не знал, что делать. Мог. Титан, в чем дело? Вы знаете, что только что произошло? Нин немедленно отправил сообщение через талисман сообщения от архов. В древнем храме, который парил в небе над островом по внешнему периметру земель ситхов, Атарх Мок и остальные собрались здесь. Что за черт? Что, черт возьми, только что произошло? Я. Выражение крайнего испуга было на лице Атарха Икуна. Это чувство опасности заставило его ощутить крайнюю неловкость. Как будто вся хаос-вселенная только что погрузилась во тьму. Однако Атарх Мок, Атарх Небесная, Атарх Каменный и Титан были вполне спокойны. Они просто обменялись взглядами. Это, наконец, началось, тихо сказал Атарх Титан. Это кошмарное ощущение гибели. Я никогда не хотела почувствоваться этого снова, но вот оно. Атарх Небесная покачала головой. Она никогда не сможет забыть, какой ужасной была война рассвета. Слишком много их гегемонов и императоров погибло в этой войне. Наш величайший страх воплотился в жизнь. Атарх Мокт покачал головой. Наши печати действительно оказались бесполезными против них. Атарх Мокт почувствовал, что Нин только что отправил им сообщение. Он достал свое сообщение-талисман, затем отправил единственное сообщение. Черный Север, началась война. Том 44, глава 2, первый бой Цзи Нина Бум. Дверь в отдельную комнату распахнулась, вышел Цзи Нин в белом. Отец, молодой хозяин, ясная луна и осенний лист немедленно подошли поприветствовать его. Нин посмотрел на свою дочь и свою старшую сестру, затем повернулся осмотреться вокруг. Его взгляд видел сквозь хаосмеры. Это позволяло ему сразу увидеть все хаосмеры трех царств. «Я надеюсь, что пламя войны не обожжет три царства», — тихо пробормотал Нин. «Нува», — мысленно послал Нин. Свист. Фигура преодолела пространство и сразу же появилась перед ним. Это была мать Нува. «Зачем позвал меня, Черный Север?» Нува улыбнулась. «Началась война с ситхами», — сказал Нин. Нува и ясная луна побледнели. Осенний лист, однако, просто была озадачена. У нее был очень низкий уровень силы и знаний, поэтому было много секретов, которые ей просто не нужно было знать. Ясная луна была и Дао лордом четвертой ступени, и дочерью Нина. Ее более или менее считали членом высшего эшелона трех царств, поэтому она, естественно, была также проинформирована о многих секретах. «Отец, война началась», ясная луна была очень взволнована. «Ты тогда, началась». «Ситхи нацелены на различных гегемонов наших королевских вселенных», — сказал Нин. «Что касается бесчисленных смертных, культиваторов мирового уровня и дао-лордов, до них им нет дела. Они даже не будут тратить свою энергию на охоту на слабых императоров. Для вас будет безопаснее оставаться в трех царствах». Как один из первостепенных лидеров культиваторов, Нин, естественно, должен был возглавить борьбу. И он должен быть идти в самое пекло. Ситхи потерпели неудачу во время последней попытки. Учитывая, что они осмелились приехать снова, они наверняка совершили много приготовления и внесли корректировки, основываясь на прошлом опыте. Один улей уничтожения доказал Нину, что ситхов следует бояться. Скорее всего, даже их атархи будут подвержены риску погибнуть. Это означало, что его друзьям и членам семьи из трех царств было бы очень опасно сопровождать его. На самом деле для них было гораздо безопаснее оставаться в трех царствах. «Позаботься о трех царствах». Нин посмотрел на ясную луну, затем серьезно проинструктировал. «Сделай все возможное, чтобы сохранить их в безопасности». «Да, отец», — поспешно прошептала ясная луна. Нин медленно кивнул. Он давно создал множество формаций и других сокровищ, которые гарантировали бы, что три царства будут почти полностью неуязвимы. Даже возвышенному ситхов было бы трудно проникнуть сюда. «Нува, тебя я отправлю на передовую», — сказал Нин. Мать Нува кивнула. Как гегемон, она должна была принять участие в этой войне. Перед отъездом Нин бросил последний взгляд на мир позади себя. Это был мир, который он любил и по которому он скитался так много лет. Он провел здесь много лет в уединенной медитации, обучая своих учеников и даже занимаясь выращиванием растений. «Пойдем». Нин больше ничего не сказал. Он немедленно повел мать Нуву прочь из трех царств. огромный, пустой регион за пределами Альянса 16 королевских вселенных. Это место давно было назначено главным фронтом битвы. Оно было очень похожим на довоенное звездное море ужаса. Вот и мы. Нину нужно было только трижды пройти сквозь пространство-время, прежде чем он прибыл на фронт, снова и на буксире. Глубокая волна, порожденная их прибытием, предполагала, что они были почти мгновенно будут обнаружены. Потрясенный повелитель ветра лично пришел, чтобы поприветствовать их. Император Черный Север, с невероятным уважением заговорил королевский лорд-повелитель ветра. «Вы закончили подготовку фронта?» – спросил Нин. «Мы закончили давно. Многочисленные сокровища, которые дал нам Атарх Титан, сделали этот процесс с довольно быстрым. Фронт битвы перед нами – это бойцы первого класса, гегемоны и императоры Альянса 16 королевских вселенных и многие другие близлежащих вселенных собрались здесь. У нас более 105 гегемонов, и многие из них привезли свои аватары. Если ситхи посмеют прийти, мы уничтожим их всех». Повелитель ветра был очень уверен в себе, потому что во время войны рассвета у культиваторов было не так много мощного оружия, как сейчас. Они полагались исключительно на формации, и в результате понесли невероятно тяжелые потери. Они выиграли войну рассвета, и в результате приобрели много оружия ситхов. Атарх Титан также провел бесчисленные эры, выковывая подобное оружие, которое было еще более подходящим для культиваторов. Атарх Титан обычно держал свои козыри в рукаве, потому что он не хотел, чтобы это супероружие повергло всю Хаовселенную в состояние беспорядка. Однако с тех пор, как Нин и другие начали подозревать, что запечатать центральные районы ситхов толком не удалось, они сразу же начали принимать необходимые меры. Они начали тайно готовить боевые фронты, там собрались гегемоны и императоры. Нува отвечала за помощь Нину в защите трех царств. В результате она немного отстала и ей было позволено остаться в трех царствах. Когда началась битва, Нин лично забрал ее. Гегемон Яркий Берег и другие уже давно отправились на фронт. Большинство из них оставили только слабых, вновь созданных аватаров в своих соответствующих королевских вселенных. Когда война действительно началась, они немедленно откажутся от этих аватаров и сосредоточатся на поддержании и укреплении одного могущественного аватара. «Очень хорошо», — Нин улыбнулся. «Это будет долгая война. Нам нужно сохранить как можно больше сил, даже если мы пытаемся убить побольше врагов». Ситхи выжидали много-много лет. Теперь, когда они снова подняло голову, мы не должны недооценивать их. «Это понятно», — ответил королевский лорд-повелитель ветра. «Тогда я пошел». Нин бросил на Нуве последний взгляд, затем повернулся и исчез без следа. Мать Нува и повелитель ветра наблюдали за исчезновением Нина. Они знали, что как боец класса Атарха, Нин был ответственным за многие фронты по всей Хаос-вселенной. Свист. Нин появился на поле другой королевской вселенной. Его божественная сила была настолько мощной, что могла охватить область, в 100 раз большую, чем одна королевская вселенная. В результате он смог с легкостью исследовать все в этой вселенной. Здесь нет ни одного ситха. Нин немедленно снова исчез. Война уже началась. 6 атархов и Нин давно подготовили свою стратегию ведения этой войны. Бесчисленные гегемоны и императоры давно собрались на различных подготовленных фронтах, которые были разбросаны по всей Хаос-вселенной. Каждый фронт сражений различался по размеру, в зависимости от того, сколько гегемонов и императоров проживало в окрестностях. В районе королевской вселенной Огненный Дракон на самом деле не было много гегемонов, поэтому, вероятно, она не стала бы первоочередной целью ситхов. Но, поскольку это была его родина, Нин собирался провести всестороннюю проверку перед отъездом. В результате не было никакой необходимости готовить какие-либо другие боевые фронты где-нибудь рядом с королевской вселенной Огненный Дракон. Фронт, на котором находилась передовая Нува и Повелителя Ветра, был на самом деле очень далеко. Нину пришлось трижды пройти сквозь пространство-время, прежде чем он смог добраться туда. Огромное количество экспертов, которых они там собрали, было причиной того, этот фронт был первоклассным боевым полем. ХМ. Нин в белом появился из ниоткуда над сероватой планетой. Его божественная интуиция снова растянулась, когда он принялся сканировать планету в поисках следов ситхов. Ничего. Нин снова исчез. Нин начал с королевской вселенной Огненный Дракон, затем принялся осматривать все близлежащие королевские вселенные. Если он обнаружит какой-либо намек на присутствие ситхов, он сразу же сможет отследить их и затем убить. 6 атархов и Нин, вместе с их соответствующими аватарами, были ответственны за наблюдение за различными регионами. Они начали исследовать порученные им места. Однако каждая зона была настолько огромной, что на это требовалось время. Следует помнить, что им обычно требовалось несколько месяцев путешествия по прямой на максимальной скорости, чтобы пройти эти зоны. Вот насколько обширной была вся Хаос-вселенная. И сейчас они должны были тщательно осмотреть каждый клочок Земли в деталях. Единственная причина, по которой они осмелились это сделать, заключалась в том, что они были намного быстрее, чем все остальные. Они избавятся от ситхов, с которыми столкнутся. Это ослабит давление на гегемонов и императоров на фронтах. Черный Север, 6 наших фронтов обнаружили военные корабли ситхов и двинулись, чтобы нанести им удар, послал Латарх Титан через сообщение Талисман. Ситхи уже отправили свою огромную армию. Все больше и больше военных кораблей ситхов будут атаковать нашу Хаос-вселенную. Нам нужно уничтожить их как можно больше, поскольку у нас меньше гегемонов, императоров и сокровищ. «Понятно», – кивнул Нин. Он также знал, что ситхи быстрее производят гегемонов и императоров. Учитывая, сколько времени прошло, они, вероятно, также отправили много новых гегемонов со своей родины. Без сомнения, ситхи имели значительное преимущество в плане культивации сокровищ, а у них было лишь 6 атархов и Нин, чтобы восполнить это преимущество. Свист, свист, свист. Нин продолжал проходить одну королевскую вселенную за другой. К счастью, он смог сканировать на очень большие расстояния. Его техника также была настолько невероятной, что он мог обнаружить даже остатки ауры, оставленные уже ушедшими военными кораблями. Таким образом, по истечении времени, необходимого того, чтобы заварить чай, Нин нашел то, что искал. Аура, божественная интуиция Нина быстро обнаружила слабую рябь ауры где-то далеко в Великой Тьме. Это была аура, которую подавляла сама Хаос-вселенная. Ситхи. Нин сразу же узнал их ауру и начал атаковать ее. Свист, свист, свист. Всего пару секунд позже Нин смог увидеть огромный военный корабль, летевший перед ним в космосе. Этот военный корабль был настолько большим, что был наравне с военным кораблем Тигровой горой, который Нин обнаружил много лет назад. Человек, ответственный за проверку пространства-времени, мгновенно обнаружил, что Нин искажает пространство-время, и мчится к ним. Они обнаружили, что все тело Нина пылает ослепительной, люминесцентной силой. На него даже смотреть ситхам было невозможно. Это один из местных атархов. Гегемоны и императоры ситхов на военном корабле мгновенно почувствовали отчаяние. Столкновение с одним из местных атархов было их самым страшным кошмаром. «Бегите, бегите, все! Путь сбежит как можно больше людей!» Никто из ситхов не верил, что сможет противостоять одному из атархов. Том 44, глава 3. Жалкий военный корабль контролировал пространство-время в окружающем пространстве, делая невозможным искривление пространства-времени, когда вы входили в диапазон в 100 миллиардов километров от него. Военный корабль фактически блокирует сердечную силу. Цзинин планировал использовать свою технику уничтожитель сердечной силы, чтобы убить их, но техника не прошла через корпус корабля. Быстро, давайте сбежим, убегайте, сначала атакуйте его. Бум. Огромный пространственный клинок вырвался в космос, бросившись на Нина с силой атарха. Нин немедленно превратился в шторм ветра и молнии, мгновенно преодолев расстояние в 100 миллионов километров призрачным, непредсказуемым образом. Гигантский пространственный клинок, выскочивший из военного корабля, даже не приблизился к нему, и лишь мгновение спустя Нин достиг самого военного корабля. Свист, свист, свист. Гегемоны и императоры начали появляться за пределами огромного военного корабля. Они начали разбегаться во всех направлениях. Каждый выживший человек будет для них победой. Умри. Нин пронзил их холодным взглядом, и невидимый прилив силы мгновенно пронесся по ним по всем. Этот мощный удар сердечной силы мгновенно уничтожил их. Иду внутрь. Нин коснулся внешнего корпуса военного корабля, мгновенно проникнув внутрь. А-а-а. Кошмар. Атарх вошел внутрь. Обречены. Мы обречены. Все гегемоны и императоры на военном корабле отбросили любые идеи о победе, потому что теперь стало ясно, что снаружи их ждала верная смерть. Уважаемый Атарх, ты готов пощадить этих слабых детей? Пощади нас. Мы были вынуждены сделать это. Культиватор, Атарх, ты можешь убить нас, но я хотел бы попросить тебя пощадить наших детей. Они являются частью вашей Хаос-вселенной. Некоторые из гегемонов просили пощады, в то время как некоторые принимали смерть, но просили пощады для своих потомков. Как только Нин вошел, он сразу же смог с легкостью просканировать каждый дюйм военного корабля с помощью сердечной силы. Одной лишь мыслью он уничтожит всех присутствующих ситхов. Вот что делало сердечную силу такой смертоносной. Если бы прибыл Атарх Балин или Экун, им пришлось бы потратить время на прорывы через различные оборонительные сооружения. Культиваторы сердечной силы, напротив, были в состоянии уничтожить большое количество противников издалека. «Идите сюда!» Нин промелькнул мимо ста гегемонов и императоров, которые уже сдались. Взмахнув рукой, он втянул их в свое поместье. Еще за одно мерцание Нин прибыл в самый центральный район всего этого военного корабля. Большое количество потомков ситхов жило здесь. Как только началась война, различные скрытые измерения были открыты и перестали быть безопасными. В течение бесчисленных эр эти скрытые измерения порождали много потомков ситхов. Они, естественно, должны были сопровождать военные корабли. Эти потомки ситхов. Нин медленно покачал головой, затем взмахнул рукой и втянул всю толпу потомков. Остальные могут умереть. Был ряд людей, которые все еще пытались бежать. Они были разбросаны по всему военному кораблю, и у Нина не было времени захватывать их одного за другим. Он просто бросил своего уничтожителя сердечной силой, и одной мыслью все были убиты. По правде говоря, Нин знал, что многие из воинов ситхов были втянуты в эту войну. Однако это было столкновение цивилизаций, которое приведет к уничтожению одной из них. Время Нина было сейчас чрезвычайно ценной вещью. Он был готов захватить и заключить в тюрьму несколько ситхов вместо того, чтобы убивать их, если это не займет слишком много времени, но вот так, он предпочел просто уничтожить их. В путь. После выхода из военного корабля Нин забрал как военный корабль, так и несколько королевских кораблей, плавающих рядом с ним. Вообще говоря, военные корабли, за которые Нин или Атарх Каменный были ответственны, будут захвачены в идеальном состоянии. Атарх Икун и другие в основном использовали очень разрушительные атаки, в результате чего военные корабли были повреждены или уничтожены. Что касается именно этого военного корабля, который захватил Нин, то это был транспортный военный корабль, который был наполнен множеством артефактов и сокровищ, которые еще даже не использовались. 26 различных фронтов находятся под атакой, они расположены. Новая информация пришла от талисмана послания от Атарха Нина. Будучи одним из высших лидеров культиваторов, Нин, естественно, знал, где находятся все их силы в Хаос Вселенной. Таким образом, он сразу понял, какие из них подверглись нападению. «Я очень близко к фронту Ключевое море. Я немедленно отправлюсь туда», — послал Атарх Каменный остальным шести. Все атархи обменивались информацией друг с другом. Это гарантировало осведомленность каждого. Время шло. Все больше и больше фронтов становилось втянутым в войну. Учитывая, насколько боевые фронты были далеко друг от друга, все атархи и Нин были по отдельности ответственны за разные ареалы и могли только сделать все возможное, чтобы нанести как можно больше урона. Это один из местных атархов. Внезапно появилась ослепительная фигура из золотого света. Гегемоны и императоры, атаковавшие фронт, были ошеломлены. Они знали, что встреча с местным атархом предрекала гибель. «Умрите!» Нин перевел взгляд на ситхов. Чтобы скрыть свою истинную личность, во время битвы он преднамеренно сдерживал свою ауру, не позволяя ситхам узнать, кто он такой. Огромная волна сердечной силы немедленно распространилась, накрыв собой область, сравнимую с более, чем половиной королевской вселенной. Одной лишь мыслью Нин уничтожил более 99% ситхов, которые были разбросаны по всему фронту, даже тех, которые находились в крепостях и замках. Только те немногие, кому посчастливилось оказаться в замках и на военных кораблях, и которые блокировали сердечную силу, смогли выжить. Но Нин просто потратил еще несколько секунд на зачистку. Ситхи на фронте Тыловое озеро уничтожены. Нин послал сообщение остальным шести атархам, затем поспешил к своему следующему месту назначения. Атархи и Нин ловили каждую минуту, продолжая спешить через Хаос Вселенную, непрерывно сканируя угрозы. Время от времени они останавливались на каком-нибудь ближнем фронте, который уже был втянут в войну. Что касается более отдаленных, они не будут спешить туда. Война начала расти как в масштабах, так и в жестокости. К этому моменту в Хаос Вселенной происходило множество сражений. Вещи были не так плохи для Нина и Атарха Каменного, так как они могли использовать свою сердечную силу, чтобы мгновенно уничтожить большое количество ситхов. У других атархов были более грубые приемы. Многие из ситхов были защищены замками или формациями, и этим атархам приходилось проходить длительный процесс с прорыва этих защитных сооружений. Продолжайте убивать их, мне все равно, от скольких вы сможете избавиться, атархи. Айри опустился на трон. Он был довольно спокоен, несмотря на многочисленные сообщения, которые он получил от своих отрядов. Под моим командованием гораздо больше воинов, чем у вашей цивилизации, и у меня гораздо более могущественные сокровища. Даже если вы убьете половину из них, другой половины более чем достаточно, чтобы убить бесчисленное количество гегемонов и императоров вашей хаос-вселенной. Айри не было никакого дела до жертв, которые уже понесла его армия. Даже если они умрут, фрагменты их истинных душ вернутся в хаос-вселенную ситхов. Такие потери были условными. Однако, когда погибнут местные гегемоны и императоры, их истинные будут поглощены техниками ситхов, в результате чего эта хаос-вселенная ослабнет. В конечном итоге само по себе количество смертей приведет к тому, что хаос-вселенная станет настолько слабой, что у него, Айри, будет очень хороший шанс стать хаос-лордом этой хаос-вселенной. Просто продолжайте сражаться. Айри полностью контролировал войну. Он точно знал, сколько потерь он понес и кто пострадал. Цзинин чувствовал растущее беспокойство. Он убивал очень быстрыми темпами, но большую часть времени проводил в путешествиях. Хаос-вселенная была просто слишком велика. Альянс 16 королевских вселенных был возможен только потому, что эти 16 были довольно близки друг к другу. Было много королевских вселенных, которые были очень далеки друг от друга, поэтому пустое пространство между ними было известно многим как Великая Тьма. Нину обычно требовалось от полдня до двух дней, чтобы переместиться из одной королевской вселенной в другую. Чем больше он и остальные шестеро убивали, тем меньше погибнет их собственных гегемонов и императоров. Но если все будет продолжаться так, как сейчас, они понесут огромные потери среди гегемонов и императоров. Фронт Небесная Ведьма остро нуждается в помощи. Фронт 9 Ламп остро нуждается в помощи. Фронт Битвы Призывающий Дракона остро нуждается в помощи. Один отчет приходил за другим. В общей сложности 26 фронтов были сейчас в тяжелом положении. Они достигли больших успехов на некоторых фронтах, но эти 26 были в серьезной опасности. У ситхов были свои элитные отряды, и эти отряды были необычайно сильными. Нин ничего не мог поделать. Все 26 этих фронтов были очень далеко от него. Ему понадобится более полугода, чтобы добраться до ближайшего. «Я пойду на фронт призывающий дракона», — ответил Атарх Небесная. «Мне нужно 3 дня, чтобы добраться туда». Она была единственной, кто мог ответить. Ни один из других атархов не успеет вовремя. Отчаянная потребность в помощи означала, что ситуация была настолько мрачной, что они просто не выживут без помощи. В конце концов, они смогли сохранить только половину своих сил на фронте битвы призывающего дракона. Они потеряли всех на всех 25 других фронтах. Очевидно, что пока атархи были заняты уничтожением ситхов, которых они нашли, их собственные гегемоны и императоры также были убиты на поле битвы. Это была действительно разрушительная война на выживание. Многие ситхи погибли, но, по крайней мере, у них будет шанс вернуться к жизни. Однако тех местных культиваторов, которые были убиты, никогда уже не вернуть, если после их смерти использовалась техника поглотителя душ. Они стали настоящими мучениками этой войны. У Нина не было выбора, кроме как подавить ярость, которую он чувствовал. Вначале он заключал ситхов в тюрьму, но теперь он начал убивать все больше и больше. Том 44, глава 4. Бессилие. Гигантский черный военный корабль парил в пустоте космоса, совершенно неподвижно. Фигура в белом стояла прямо над гигантским черным военным кораблем. По сравнению с ним она казалась крошечной, но ее аура была ошеломляющей, а глаза – ледяными. Она – слишком большая. Хаос-вселенная просто чертовски велика. Цзинин был в отчаянии от бессилия. Прошло более полугода с начала войны. В течение этого полугодия все 7 самых могущественных лидеров цивилизации культиваторов обыскивали хаос-вселенную на предмет любых следов ситхов, но хаос-вселенная была просто слишком велика. Обычно боевые фронты состояли из групп по крайней мере 10 разных королевских вселенных, иногда даже больше. Каждый фронт битвы очень далеко от других. Военные корабли ситхов найти тоже было невероятно сложно. Ситхи также постоянно вносили коррективы. Каждый раз, Когда Нин и другие атархи нападали на локацию, ситхи приспосабливались и мешали атархам находить другие свои военные корабли. Военные корабли делали все возможное, чтобы избежать атархов, в то время как Нин и остальные делали все возможное, чтобы найти их. Линии фронта Туну отчаянно нуждаются в помощи. Прилетело еще одно сообщение. Фронт Туну. Нин вздохнул. Это слишком далеко. Мне понадобится 20 дней путешествия на максимальной скорости, чтобы добраться туда. Время продолжить. Нин взмахнул рукой, собирая военный корабль, а затем продолжил перемещаться в пространстве и искать ситхов. Это было похоже на поиск иглы на дне морском. Это был очень механический и тупой процесс. Атархи полагались на свою подавляющую силу, чтобы сканировать большие территории и выловить военный корабль или два. Этот процесс был неуклюжим, но он также был самым эффективным из доступных. Вы заметили, эта война приобрела странный оттенок, послал атарх Титан остальным шестерым. Война продолжается уже более полугода, и сражения были жестокими. Теперь, когда ситхи знают, где мы находимся, нам стало все труднее находить их военные корабли. Все это было ожидаемо, но с ситхами мы теперь вообще больше не сталкиваемся. Охотясь и убивая, атархи продолжали обмениваться сообщениями друг с другом. В конце концов, процесс с охоты не был таким уж тихим. Правильно, я тоже не нашел ни одного ситха, согласился атарх Икун. И я не нашел ни одного. Судя по различным отчетам, которые были отправлены культиваторами по всей нашей хаос-вселенной, возвышенных вообще не наблюдается, сказал атарх Каменный. Я тоже не нашел никого. По логике вещей, у ситхов должно быть много возвышенных, готовых сражаться, ответил Нин. Они бездействовали целую вечность, и я не удивлюсь, если у них есть десятки возвышенных, готовых принять участие в этой битве. Но они ни одного не вывели в битву. Это очень странно. Всем во время охоты на ситхов нужно постоянно быть начеку. Я обеспокоен тем, что возвышенные устроили какой-то заговор, мысленно послал атарх Титан. Атарх Небесная согласилась. Возможно, они не знают, что Черный Север стал императором, но они знают, что у нас есть вечная Да Омега Меча. Таким образом, ситхи прекрасно понимают, что эта война с нами, их последний шанс. Если они проиграют, мы только станем еще сильнее в будущем, и тогда у них не будет никаких шансов. По идее, они должны бросить сейчас против нас все силы. Как только появился этот улей-бегемот, я поняла, что ситхи прекрасно подготовились к этой войне. Чтобы никакие возвышенные не появились через полгода после начала войны, что-то не так, нам действительно нужно быть осторожными. Согласен, будьте начеку. Продолжайте сканирование безостановочно. Не позволяйте себе попасть в ловушку. Шесть атархов и Нин были совершенно уверены в своих силах. Они не страдали от отвержения хаос-вселенной, как ситхи, которые не могли использовать Дао. Нин и атархи имели доступ к практически неограниченной власти. Во время предыдущей войны ни один атарх не пал. Фронт битвы «Чистый нефрит» остро нуждается в помощи. Пришло внезапно другое сообщение. Фронт битвы «Чистый нефрит», Нин был поражен. Он рефлекторно отсканировал свою карту хаос-вселенной, мысленно обнаружив фронт битвы «Чистый нефрит». Он находился было довольно близко от него. «Мне нужно два дня. Я иду прямо сейчас». «Хорошо, Черный Север, оставляем его тебе. Я передам им, чтобы ждали тебя», — сказал атарх Каменный. Свист. Нин полетел с максимальной скоростью к фронту битвы «Чистый нефрит». Если бы он потратил эти два дня на медленное сканирование, он мог бы найти один или два военных корабля ситхов, но спасение большего количества их собственных культиваторов было важнее, чем убийство ситхов. Так было потому, что, когда их культиваторы гибли, их истинные души поглощались ситхами. Это повредит самой хаос-вселенной и сделает невозможным их оживление. Я надеюсь, они смогут продержаться до моего прихода, тихо пробормотал Нин. Лидеры на фронте просили о помощи только, когда вставал вопрос жизни и смерти. Как правило, это происходило только после того, как враги раскрывали всю свою мощь и начинали окончательную, тотальную атаку. Таким образом, фронты обычно гибли вскоре после отправки сигналов бедствия. Иногда культиваторы держались 4 или 5 дней. Максимум, они выдерживали еще один день. Фронт битвы «Чистый нефрит» — это было место, где удивительная астральная река протекала через регион множественными ручьями, почти как змея, обвивающаяся вокруг себя. В самом центре извилистых потоков реки находился огромный замок, в котором было более сотни фигур. Почти половина из них были гегемонами, Все остальные были обычными императорами. Они вложили всю свою бессмертную энергию в поддержание этого мощного замка, который был ядром могучей оборонительной формации, защищавшей их. Многие из их аватаров распределили свои силы по всей астральной реке, где они отвечали за защиту важных мест и боролись против ситхов. Атарх Каменный прислал сообщение, взревел рыжебородый гегемон. «Два дня, всего через два дня придет Атарх, чтобы спасти нас. Как, мы спасены?» Некоторые из гегемонов и императоров, которые были на грани отчаяния, мгновенно заволновались. Это была просто второстепенная битва. Они не ожидали, что один из чрезвычайно влиятельных элитных отрядов ситхов атакует это место. Сначала ситхи скрывали свою истинную силу. Сначала они сражались более месяца, чтобы проверить обороноспособность местных культиваторов. Затем раскрыли свое истинное мастерство и начали последний штурм. Как только ситхи раскрыли свою истинную силу, культиваторы были немедленно отброшены назад и вынуждены отступить к своим последним линиям обороны внутри и вокруг этого замка. Все, что они могли сделать, это пытаться растягивать события. Два дня. Всего два дня. Если мы сможем продержаться всего два дня, то погибнут чертовы ситхи, а не мы. Завопил рыжебородый старец. Братья и сестры, сражайтесь. Если мы сможем продержаться всего два дня, мы выживем. Голос полетел из замка и отразился в умах гегемонов и императоров, которые стояли в астральной реке, обвивавшей замок. «Оставайтесь на линии огня, мы должны держаться, нам нужно продержаться всего два дня». Битва продолжалась. Ситхи яростно штурмовали, в то время как защитники бешено сопротивлялись. Тем не менее, все больше и больше защитников были повержены. Во-первых, их аватары были уничтожены. После этого им предстояло использовать свои настоящие тела, чтобы сражаться в ожидании помощи. Помните, что даже если вы знаете, что умрете, вам нужно держаться от них на безопасном расстоянии. Избегайте этой техники поглощения истинной души, иначе у вас никогда не будет возможности вернуться назад. Если у вас нет выбора, совершите самодетонацию, когда приблизитесь ближе. Взрыв. Одна оборонительная формация за другой начали рушиться, и большинство гегемонов и императоров решили самостоятельно взорваться. При этом фрагменты их истинных душ вырвались наружу, затем быстро исчезли. Техника поглотителей душ ситхов была ограничена определенным радиусом действия, и самодетонация часто заставляла некоторые фрагменты истинной души взрываться так далеко, что они возвращались к хаос-вселенной. Торопитесь. Прошло два дня. Скорее, спасите нас. Почему он еще не пришел? Гегемоны и императоры все еще сопротивлялись, надеясь на помощь. Бум. Внезапно из пустого пространства над извивающейся рекой появилась фигура. Она вся пылала энергией, ясно разглядеть ее было невозможно. Атарх. Все выжившие культиваторы кричали от радости и волнения. Это один из тех коренных атархов. Скорей, бежим. Атакующие ситхи использовали свои многочисленные сокровища. Они были ошеломлены прибытием атарха. Они пытались как можно быстрее осуществить задуманное. Было бы довольно трудно найти их после того, как они уйдут, но, к их сожалению, атарх-культиватор пришел сюда вовремя. Ослепительная золотая фигура над ними холодно смотрела вниз. Бум! Волна невидимой энергии мгновенно пронеслась по всему региону, погасив ауры атакующих ситхов. Только крошечный процент ситхов, находившихся внутри боевых кораблей, защищенных от сердечной силы, смогли выжить. Но через мгновение все они тоже погибли. Единственные, кого Нин пощадил и забрал с собой, были счастливые потомки ситхов. К счастью, по крайней мере половина выжила. Нин осмотрел замок под собой, кивнув сам себе, когда увидел, сколько гегемонов и императоров остались в живых. Спасибо, Атарх. Все гегемоны и императоры чувствовали волнение и благодарность. Они знали, что подавляющее большинство призывов о бедствии оставались неотвеченными, поскольку атархи просто физически не могли везде успеть. Нин кивнул, затем повернулся и ушел. Он не взял с собой ни один из военных кораблей, решив оставить их оставшимся в живых, в попытке усилить выживших. После спасения этого фронта от поражения Нин снова начал патрулировать космос. Время от времени он обменивался сообщениями с другими атархами. Фронт битвы «Скрытое облако» отчаянно нуждается в помощи. Пришел еще один отчет. Нин заморгал. Фронт битвы «Скрытое облако», уж не то ли это место, где находился ученик, которым он так гордился, его второй ученик, зеленый бамбук, Ян Цуйдин. Мало кто из друзей Нина принимал участие в этой битве, а те, кто принимал участие, были в альянсе 16 королевских вселенных, как Нува. Что касается зеленого бамбука, Ян Цуйдина, он сражался вместе со своими друзьями на фронте скрытого облака. Нин, естественно, запомнил его местоположение. «Мне туда лететь больше 26 дней». Сердце Нина похолодело. Он не мог не отправить мысли на другим шестерым. «Может ли кто-нибудь из вас туда попасть? Мой ученик, зеленый бамбук, сейчас там. Твой ученик, черный север». В такое время никто не стал бы обвинять Нина в эгоизме. Кто может быть до конца и полностью самоотверженным? Я не успею попасть туда вовремя. Это слишком далеко. Ближе всех к нему, мы двое, черный север, ответила Атарх Небесная. Мне нужно 19 дней, чтобы добраться туда. Это слишком долго, и они не смогут столько продержаться. Пока что максимальное время выживания после отправки сигнала бедствия всего 10 дней. Нин замолчал, он ничего не мог поделать 19 дней, Атарх Небесная могла уничтожить более 10 военных кораблей за это время. Не стоило бросать начатое, чтобы спасать фронт скрытое облако, особенно если учесть, что эта битва наверняка будет уже полностью проиграна через 19 дней. Нин был не просто учителем зеленого бамбука, он был также одним из 7 самых могущественных лидеров этого хаоса, ответственного за защиту каждой его части. 19 дней, слишком долго, тихо ответил Нин. Учитывая масштаб войны, это того не стоит. Забудь об этом. Нин больше ничего не сказал. Он вернулся к охоте на ситхов в Великой Тьме.